Глава 28. Неделя тянулась долго, как и всегда, когда чего-то очень ждешь. Даже любимая работа была не в радость, мысли мои были далеко отсюда. Но все же этот день наступил, а точнее вечер. Поезд мчал нас в Москву. Уже утром мы будем на вокзале. Заселимся в гостиницу и сразу поедем в часть. Алла тоже едет со мной и мамой Виталика, заселяется с нами, только на присягу поедет в совершенно другую часть. Я стояла в коридоре купейного вагона и смотрела на деревья за окном. Мокрый снег на ветках клонил бедные растения к земле. И в то же время это было очень красивое зрелище, белая сказка. В ушах играла любимая музыка, в груди плескались эйфории и предвкушение встречи. Не виделись всего месяц, 4 недели, но мне кажется, что я не видела Виталика уже очень давно. Не хватает его, как не обманывай себя, окружая вещами парня. Тяжело, что тут сказать. Кто проходил подобное, чувствует на своей шкуре, о чем я толкую. Но сегодня грустить повода нет, потому что уже через 12 часов я увижу его, буду с ним целый день и постараюсь запомнить его тепло и нежность на оставшиеся 11 месяцев. В гостиницу заселились быстро. Номера были забронированы заранее. Не 5 звезд, конечно, и даже, кажется, не 2, но это и не важно. Чисто, тепло, есть душ, кровать с аккуратным бельем. Что еще надо для одной ночи? Завтра мы снова едем в часть. Солдатам дали целых 2 дня для общения с родственниками. Оттуда сразу на вокзал и в обратный путь. Мы с мамой Виталика оказались в одном номере, Алла в соседнем. Оставили чемоданы и разъехались в разные стороны Москвы. Толпа на КПП была просто огромная. Всех досматривали, проверяли сумки и лишь потом запускали на территорию воинской части. Даже по воротам было видно, что она элитная и крутая, что уж говорить о зданиях на территории части. Порадовалась, что хотя бы условия проживания здесь весьма неплохие у парней. Продукты и вещи разрешили оставить в комнате отдыха, где после присяги было разрешено пообщаться со своими мальчишками. Парни же готовились к присяге. И вскоре нас вывели на площадь под мокрый, противный снег и выстроили буквой «П», как на школьной линейке. Вывели ребят. Я милого узнала, что называется, по походке. С гордой осанкой и автоматом в руках вышагивал он среди своих сослуживцев. Мне же он казался самым красивым среди них, самым высоким, самым сильным. Смотрела на него и еще более остро осознавала, как же я соскучилась. Патриотическое мероприятие, где ребята произносили клятву родине, длилось не очень долго, что хорошо, учитывая погоду. Сапоги успели промокнуть, шапка тоже, и я тряслась, как осиновый лист под ветром и снегом. Только рада была, когда объявили об окончании торжественной части и дали команду «Вольно». Ребята тут же сдали оружие и полетели на всех парах к родным. Виталик подхватил меня на руки и закружил у всех на глазах. «Алинка, девочка моя!» Под мой визг поставил меня на асфальт обратно и прижался к губам. На нас смотрели все. Наши мамы, другие люди, но нам было просто все равно. Мы наслаждались друг другом, пытаясь восполнить боль разлуки. «Ну, хватит вам, голубки!» — засмеялась мама Виталика. «Пойдемте в помещение, холодно ведь!» Улыбаясь и держась за руки, мы пошли следом за всеми остальными. Комната отдыха была заставлена обычными партами и деревянными стульями. Помещений было несколько, и все забиты до отказа парнями в зеленой форме и их родными. Кругом стоял галдеж, смех, пахло едой, которую мамы привезли в баулах своим сыновьям. Один Виталик почти ничего не ел и жался ко мне, обнимая и целуя без остановки. «Как я соскучился, лисенок!» — шептал он мне. «И я!» — отвечала я и тоже прижималась к нему доверчивым котенком. «Хорошо. Очень хорошо. Только грустно, что скоро опять придется расставаться. Время идет слишком быстро, будто бы его кто-то у нас крадет. Кажется, только что смотрела на часы, но, взглянув в следующий раз, увидела, что прошло уже 60 минут. Оказалось, что 5». Как бы ни хотелось растянуть время и попросить его не бежать так быстро, момент разлуки снова наступил. Гостей попросили покинуть территорию части и приезжать снова завтра. Наши руки разомкнулись, И я, оглядываясь на погрустневшего парня, шла к выходу. «Ничего, завтра же еще один день. Завтра мы снова увидимся. Главное, не начать рыдать прямо сейчас». В гостинице залезла в душ. Успела намёрзнуться и устать, все же мы с дороги. Хотелось спать жутко. Отогрелась в душе, поела на скорую руку и улеглась под одеяло. Завтра еще один чудесный день. С ним. «Ален!» — позвала меня Галина. «А?» — откликнулась я в полудреме. «Завтра еще Вадика заедем проведаем. Узнаем, как он там. И с Аллой вместе на вокзал». «Хорошо», — откликнулась я. А сама разволновалась. Не хочу туда ехать и видеть его. Но как об этом сказать? Придется молча ехать.